из дел монастырского приказа. Третье. Первое. В нынешнем 1706 году марта в 9 числе большого полку генералу фельдмаршалку и военному малтийскому свидетельствованному славного чина святого апостола Андрея кавалеру Борису Петровичу Шереметьеву в урочище в Икчебурском Яру явились из Астрахани астраханского Спасского монастыря архимандрит Антоний, да приказные палаты подьячий Иван Щетинин, да астраханский житель купецкий человек Федор Клементьев. И перед ним фельдмаршалком и кавалером сказали: «После отъезду из Астрахани Семена Бехтеева были у астраханских воров и у бунтовщиков по многие дни круги и мятеж великой, и многие ходят с ружьем и с копьи, и как присыланы были от него фельдмаршалка указы, и против тех указов говорят, что де ему в Астрахани делать, и для чего с полками без указу великого государя идет. У нас где посланы к великому государю челобитчики, а буде придет к Астрахани с полками, и город пустить не хотят, разве с малыми людьми, с 50 человеки или меньше. И пушки, и снаряд по городу готовят, и говорят: езде у нас яблок много, мы де и попов поставим по городу, и какова пора будет, мощно де отобраться человек с 1000 и больше, и выйти на вылазку, и хотели загородные дворы и слободы выжечь. Также с Учугов из Красного Яру и из Селитренного городка людей забрать и сесть в осаду. Если что явится, большой снаряд, который будет им не в мочь, хотели затопить в воду, а достальной забрать с собою и идти на Аграхань. И велели делать струги, а митрополита Астраханского по многие дни говорили, чтобы его убить». Второе. Шереметьев государю 4 марта. Премилостивейший государь, на Черный Яр пришел я марта 2 дня, и черноярцы все вашему величеству вины шатости своей принесли со всяким покорением. Воевода на Черном Яру Вашутин добр и показал вашему величеству верную службу, многих их уговорил, притом есть и иные из подьячих и из граждан, которые к шатости не приставали, и я тому воеводе велел быть по-прежнему, да для караулов оставил полк солдатской обухов 500 человек, чтобы заводчиков не распустить до указу твоего самодержавия. А кто из черноярцев в шатости были, послал при сём письме перечень. Посланник мой, которого посылал я в Астрахань, с Саратова возвратился на Черный Яр сего марта 4 дни, привез от астраханцев ко мне отписку и написали, чтобы я помешкал на Царицыне и пустить меня в Астрахань не хотят. И многие возвраты, развраты, между ими учинились. А я с полками своими от Черного Яру сего марта 5 дня пойду наскоро, и что при помощи Божией намерение их разорвать и не упустить из города, и чаю поспешить. Повели указ прислать с статьями, о чем к вашему самодержавству писал наперед сего, если вину принесут, что чинить. Третье. Шереметьев Головину, 18 марта. За присланное секретное письмо зело-зело милостивый мой благодарствую. А к Астрахани в поход понужден был для того. Если б не поспешил, конечно, по Астрахани разорена была. И имела намерение соединиться с кубанцы из Каракалпаки и идти в верховые города, о чем и Аюка хан Тайша говорил мне, что и они в великом сумнительстве были и чаяли, что в оборону не будут. А Хованского ни во что ставили, и еще бы с того выросло, если бы он пришел, и астраханцы об нем инако рассуждали, о чем, ваша милость, сам изволишь выразуметь. А что изволишь писать ко мне, что я к вам пишу несходно в ведомостях, и я к вам пишу самую истину, не выбирая ничего и не соглашая одного с одним, уведомясь о каждом подлинно, что принесено, и можно уверить мое дело. Носов и прочие живы и скажут, что их было намерение. Надобно совершенно прислать к морским судам мастера, а которые здесь были, все перебиты, а иных никого нет. Четвертое. В письме к Борису Петровичу Никиты Кудрявцева, Александра Сергеева, Степана Вараксина написано: «Уфимцы, положенного на них старого ясаку, против прошлых лет не платят, и посланным от нас из Казани чинят противенство, подвод по указам против прежнего не дают. Посланного из Казани на Уфу воеводу Льва Арестова на дороге остановили и не пущают, и говорят, что воевода де у них Александр Аничков, и он де им люб, а говорят, что Аничкову приказал ты быть воеводою. Из верховых городов беглецов иноверцев примают, и кои до сего числа к ним пришли, не отдают. А тот Аничков за некоторыми причинами там быть помногу негоден. Ведомость нам есть, что посланный от милости твоей на Уфу приказом твоим башкирцам быть к тебе с челобитьем велели, и, по словам посланных твоих, поехали к вашей милости с Уфы челобитчики. Ведомый воры-бунтовщик-башкирец Демейко сотоварищи, который прошлого лета в Казанском уезде села и деревни разорял, людей побивал и в полон брал, и стада отгонял. А их, башкирцев, по указу царского величества, велено ведать нам и от всяких их шатостей приводить в покорение и во всякое послушание, а кроме нас никому ни в чем ведать не велено. А будет, ваша милость, изволишь челобитье их примать и ослабу им чинить, то все, конечно, добра некакого ждать. А есть ли что учиниться, то не от нас. Мы правим дела по именному царского величества указу, свое на нас положенное, и в разном несогласии и никогда состояния доброго не бывает. О том от нас писано в полки, а не писать было нам невозможно, для того, что они, иноверцы, имеют нравы всегда в ослабе непостоянны, хотя малую себе какую ослабу увидят, то все города и уезды того же пожелают, в те числа укротить их будет невозможно.